Заболевания оболочек. В медицине хорошо известно, насколько уязвимо материальное тело человека и подвержено всевозможным заболеваниям. Тонкие оболочки построены из другой материи, но способствует ли это их защите от болезней и повреждений? Таких долговременных заболеваний, как у материального тела, у них не бывает. Но случаются различные мелкие повреждения. Однако здесь не следует путать с искажением биополя человека. Биополе порождается материальным телом и зависит от него, а тонкие оболочки, та же эфирная или астральная, это самостоятельные конструкции. Повреждения тоже присущи им. Человек с более мощным энергопотенциалом способен повредить тонкие оболочки человека с малым потенциалом. Отсюда появляется сглаз, порча. Имеются также существа тонкого плана, которые паразитируют на энергетических телах человека. Они присасываются к ним и высасывают из них именно ту энергию, которая им необходима. Причиной внедрения их являются загрязнения оболочек и пробои в них. Этих вампирствующих паразитов привлекают грязные энергии. Аналогично микробы проникают в физическое тело при антисанитарии и неправильном образе жизни человека. Определителю бывает известно об их внедрении в тонкие структуры его ученика так же, как известно, и о всех заболеваниях материального тела. Но он не вмешивается в ситуацию, если это не мешает человеку выполнять личную программу. Высшие считают, что человек сам должен учиться восстанавливать не только физическое тело, но и тонкое. В этом путь его развития и воспитания силы духа. Также определитель часто не вмешивается в лечение ученика и избавление его от энергопаразитов по причине отсутствия у него определителя для этого дополнительной энергии. Обычно у определителя накоплено определенное количество энергии, необходимой на жизнь человека, и ничего лишнего нет. При отсутствии дополнительных запасов определитель, чтобы избавить ученика от паразитов, одержания, должен будет использовать эти запасы. А так как их уже на всю жизнь не хватит, ему потребуется на немного укоротить его жизнь. Небесному учителю не хватает энергии, чтобы довести своего подопечного до конца программы. С растратой энергии у высших очень строго. Поэтому приходится поступать так. Если где-то в одном месте добавить, то в другом месте убавить. По этой причине у человека жизнь может стать короче или будут происходить сложные ситуации. В силу подобных обстоятельств определитель может не убирать этих энергетических паразитов, чтобы не укорачивать жизнь ученика или не усложнять ее. Но у человека всегда есть возможность бороться с ними самому. Для этого надо только приложить усилия. Пост, молитвы, энергия законов мироздания способствуют очищению тонких тел, так как паразиты боятся чистых энергий. Профилактическими методами против паразитов тонкого плана могут служить также медитации, направленные на прочистку тонких тел. Специальные высокоэнергетичные тексты, которые своим высоким энергопотенциалом отпугивают паразитов, а также собственная нравственность, не позволяющая грязным энергиям проникать в оболочки. К заболеваниям оболочек относятся также всякие повреждения их людьми с более мощным потенциалом. Сглаз, порча могут повреждать тонкие тела. Некоторые люди специально наносят другим энергетические удары, чтобы повредить защитную оболочку противника и тем самым ослабить его. Но оболочка может быть повреждена самим владельцем при стрессе, сильных переживаниях. Защитная оболочка иногда при этом становится похожей на ежика или может произойти смещение эфирной или астральной оболочек относительно физического тела. Все это выправляется экстрасенсами или самим человеком с помощью дыхательных упражнений, медитаций и целенаправленных движений энергий с помощью силы мысли и своей воли.